Шестое. А это известный каменный уличный фонарь Катудзи в форме кобылки Котто. Он будто стоит на двух ножках. Его часто можно увидеть на открытках и в путеводителях. Примечание. Котто – японский щипковый музыкальный инструмент, длинная цитра с подвижными кобылками. Наряду с флейтами хаяси и сякухати, барабаном цудзуми и лютней сямисеном относятся к традиционным японским музыкальным инструментам. Конец примечания. С приходом зимы сосны здесь опутывают веревочные юкицури. Их красота в геометрической правильности сходящихся у самой кромки неба идеально прямых линий. В этом районе парка особенно много сосен и редких деревьев. Воистину, величественное зрелище. Сад больше похож на доску для игры в кости сугароку, чем на тематический парк. Примечание. Сугароку относится к двум различным формам японской настольной игры. Бан сугароку, которая похожа на нарды, и э-сугароку, которая похожа на западную, змеи и лестницы. Конец примечания. Исходная точка располагается на склоне Маюми. Есть вишневый сад, изгибающаяся река, мост через нее. Интересно, где тогда финиш? А вы тоже любопытный человек, верно? Что же вы хотите узнать? Все, что выяснила в процессе расследования, собрано в этой книге. Я назвала ее «забытой» еще и потому, что читать ее станет, прямо скажем, разве что праздный человек с кучей свободного времени. Как бы то ни было, расследование завершено. Подозреваемый найден, пусть и мертвым. Многое так и осталось непонятным, но дело закрыто, и следствие давно прекращено. Хоть я и называю это расследованием, я всего лишь слушала рассказы свидетелей и людей, связанных с делом. Это единственный метод, пришедший мне на ум, и, положа руку на сердце, единственное, на что я была способна. Сейчас я вижу, насколько безрассудной, бесчувственной и неосмотрительной я была тогда, глупой и беззаботной студенткой. Люди еще помнили меня и моих братьев детьми, и мои искренность и неловкость, наверное, сыграли мне на руку. С момента инцидента прошло 10 лет, и у всех было достаточно времени, чтобы провести черту между собой и событиями прошлого. Настолько, что некоторые из них даже начали вспоминать те времена с ностальгией. Сразу после произошедшего многие с раздражением реагировали на давление со стороны средств массовой информации и любопытствующих охотников за правдой. Однако, чем больше времени проходило, тем чаще они оглядывались назад и чувствовали сильное желание высказаться. Но к тому моменту интерес к инциденту просто выветрился. Другие, может, и хотели бы забыть о случившемся, но в то же время боялись этого. Так что, можно сказать, я очень вовремя взялась за дело. Подходящего момента было вполне достаточно, чтобы написать книгу. Тогда мне невероятно везло. Если и есть в мире такая вещь, как судьба, она была явно на моей стороне в то лето 4-го курса в университете. Да, сперва я собиралась написать ее вместо выпускной дипломной работы. Я изучала маркетинг и схватилась за внезапную идею исследовать разные виды устных опросов и анкетирования, чтобы выяснить, как в зависимости от формата меняется объем и содержание полученной информации. Почему же я взялась за происшествие из своего детства? Даже сейчас не знаю ответ на этот вопрос, но дело точно было не в маркетинге. Решившись, я ни разу не усомнилась. Убедив друга помочь мне, принялась за письма и звонки свидетелям, а с мая по сентябрь четырежды приезжала сюда для личных интервью. Были те, с кем я встречалась в каждый приезд, и те, с кем говорила лишь однажды. Регулярные визиты через равные промежутки времени показали себя весьма эффективными. Иногда моим собеседникам было сложно подобрать слова, даже если они и хотели мне что-то рассказать. Но стоило мне оставить их наедине с самими собой, как они сразу что-то вспоминали. С каждым новым визитом оживало все больше воспоминаний. Порой я не могла вытянуть из человека ни словечко при личной встрече, но затем получала длинные письма с множеством интересных деталей. Это было особенное лето. Лето, когда произошли убийства, и то лето, в течение которого я опрашивала свидетелей, слились в моем сознании воедино. Череда белых дней. Два белых лета. Оба раза я жила словно в бредовом сне. К моменту окончания интервью я была переполнена рассказами, которыми поделились со мной люди, и не могла даже думать о выпускной работе. Я была буквально одержима, и стоило мне начать писать, я уже не понимала, что из этого выйдет. Дипломная работа, роман или что-то совсем иное. Проблемы начались сразу же, как я закончила писать. Написанное мной даже отдаленно не походило на выпускную работу, хотя заняло у меня все лето и абсолютно меня опустошило. Осознав всю серьезность своего положения, я была в ужасе. Не осталось ни времени, ни сил, чтобы написать новую работу. И вот вдруг кто-то из моих товарищей по группе прознал о моей одержимости этим делом, а затем и преподаватель, прочитав мою работу, посоветовал мне защищать именно ее, а после и вовсе дал прочесть ее своему бывшему выпускнику, работнику издательства. Вот так стремительно она превратилась в книгу. Сейчас это все похоже на сон. Не случись все тогда, мы бы с вами не сидели сейчас здесь. Это была судьба.